Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Илья Ильф и Евгений Петров. Светлая личность. Глава первая. Веснулин Бабского. Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гражданам Барану, Баранчику и Барашику. Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран, если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых лагерях. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен товарищ Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности, они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах НЭПа. Герою нашего повествования досталась благонадежная ручейковая фамилия — Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные и смешные положения, в которых барахтаются бараны, баранчики и барашики. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина. 15 июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалование. Булыжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпоперозник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного света фанерный ящичек с двумя надписями. Первая, прозаическая, была кратко «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах «Остановитесь, потребители! Жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли?» В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан. Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил 25 штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Проделывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос-дефект. Иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин». Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева. Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами. Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь. Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шац конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, думали, что Тимирязев — герой гражданских фронтов в должности комбрига. Шац на время забросил обязанности управдома, который обычно исправлял ввиду затишья в художественной жизни города, и в 4 месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссии выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталось. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполним. Так великий агроном и скакал по бывшей соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня. Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо 10 минут, мысленно распределяя жалование. Из 35 рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за 30 дней в отделе благоустройства Пищкаха, 6 рублей оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной. Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще 3 щеточные звуки и словно бы грохот падающей мебели. На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать 2 кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился. «Скорее!» — крикнул Бабский. «Что скорее?» — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами. Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину. «Просил же я вас подержать мой бицикл! Я прошу убедиться, еще не выучился им как следует управлять. Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо». Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из 4 фикусов, стоявших по углам цоколя. Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина: «Дешевка! Материал уйдет на 8 рублей! Прошу убедиться! Одно дерево! Сейчас еду за патентом! Бицикл Бабского! Каково?» «Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы», — восхищенно сказал Филюрин. «Какие выводы?» «Выпить?» «Это всегда можно. Дайте только патент получить». «Изобретатель должен угощать», — сказал Филюрин с убеждением. На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полный пороху и мусора. утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка. В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице. Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель. Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывала автомобильная сирена. Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенище делала сапоги огнеупорными. Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет перпетуум мобили, сделанные из двухрублевых ходиков и мятого самовара емкостью в полтора ведра. Но и перпетуум мобили не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал 3 дня, и из его рук вышел бицикл Бабского. Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому невидимое, меняло свой яичный цвет на голубой.